Глава 24. Кольцо воздуха. Если перед боем есть время на размышления, то меня всегда охватывает страх поражения. Он пытается затуманить мой разум и сказать, что все эти бои просто глупость. Зачем тебе все это? Лучше отступить, и не будет боли, не будет травм. Но как только я осознаю, что мне придется отступить, то изнутри меня неудержимой волной поднимается нечто темное и жуткое. Оно заполняет меня и очищает мои мысли безжалостным пламенем ярости. И вот я снова становлюсь настоящим собой, неоспоримым чемпионом, и никто не сможет меня остановить. И у меня есть лишь одна цель — безоговорочная победа. Никаких решений, только нокаут. Сражаться в одиночку против троих подготовленных бойцов на деревянных бревнах, на которые можно встать лишь одной ногой, опасно и глупо. Дополнительный идиотизм ситуации добавляется, если посмотреть, что слуги закрепляют бамбуковые палки в землю между столбами. Теперь падение с куда большей вероятностью принесет травмы, и не исключено, что серьезное. Вот только сдаться и отказаться от испытания — это не мой выбор. Повесив на левую руку крюки, я с звериным оскалом на губах завязал себе глаза. Проверив, что ткань плотно сидит, я перехватил мечи крюки и, глубоко вздохнув, пошел вперед. Время побеждать. Стоило мне сделать первый шаг, как в голове раздался голос Тинджола. «Ты хочешь победить, Ян?» Глупый вопрос, старший. Я всегда выхожу на бой лишь за одной целью — победить. «Тогда слушай меня внимательно. У тебя есть все шансы победить. Зажмурь глаза, они лишь мешают тебе, не давая сосредоточиться на других органах чувств». Стоило последовать совету старого ворона, как мир начал ощущаться как-то по-другому, будто ушел некий фоновый шум. «Отлично, но это только самое начало. Твоя задача — настроиться не на своих противников. Непробудившее ядро слишком слабо, чтобы самостоятельно вносить диссонанс в мир энергий. Тебе следует настроиться на сами падающие цветки весенней сливы». Стоило мне услышать эти слова, как меня словно ударило молнией. Я понял, что нужно делать, и Тинджол почувствовал мой настрой. В раздавшемся в моей голове смешке ощущались азарт и ярость. Именно такие ощущения были у меня, когда один из парней, которого я готовил к турниру, выходил на финальный бой. Его едва не дисквалифицировали за излишнюю агрессию, но свой бой он выиграл. «Вороны летят куда хотят, ученик! Покажи этим безродным, что такое чемпион воронов!» Шаг вперед, и я прыжком влетаю на первый столб, уже чувствуя круговорот энергии внутри импровизированной арены. Шаг, и мое тело само выходит в стойку Феникса. «Это, конечно, все мило, но, может, начнем? Еще бы я не смотрел, как новичок делает базовые формы». Голос Шрама нарушал течение энергии. Я совершенно четко ощущал, где он находится. Все демоны Дзигоку, да я даже понимал, как он держит копье. «Начинайте!» Кван отдал приказ, так словно ударил хлыстом. Я тут же почувствовал, как на меня направлено несколько векторов энергии. Абсолютная темнота раскрасилась множеством вероятностных линий. Не дожидаясь атаки, я рванул вперед длинным прыжком, точно понимая, куда я приземлюсь. Как только левая нога коснулась столба, я тут же крутанулся вокруг своей оси, жестко отбивая Шуаньгоу клинок безымянного противника. От силы удара он покачнулся, явно не ожидая такого от слепого новичка. Мои губы растянулись в хищном оскале. «Идите ко мне, танец только начинается». Пехотное копье. Офицерский дзянь и простое солдатское дао против двух мечей крюков. Трое опытных бойцов против молодого адепта, рвущегося к вершинам силы любой ценой. Выбор, на кого ставить лично, мне давным-давно понятен. Я всегда ставлю на себя. Я превосходил их во всех параметрах, кроме мастерства владения оружием. Я был быстрее, сильнее и реагировал куда точнее. Повязка на глазах мне абсолютно не мешала. Сейчас я себя ощущал неким подобием сорвиголовы из комиксов. Вот только я не такой чистоплюй, как он. На пути к вершинам силы нет правил. Легкое дрожание кольца воздуха, и мои ноги сами смещают тело, а удар, который должен был меня смести со столба, приходится на жесткий блок. В эту игру можно играть вдвоем, парень. Уйти от копья и, не давая разорвать дистанцию, мечнику с дао скользнуть вперед, одновременно вбивая свой лоб ему в лицо. Крик боли сменился хрустом ломаемого бамбука после удара коленом в живот. Минус один. Судя по тому, что я не почувствовал прилив энергии, он жив. Моя догадка подтвердилась раздавшимися снизу ругательствами. Что живо, это хорошо, но сейчас это лишнее. Я просто выкинул его из головы и сосредоточился на оставшихся бойцах. Это не я сражался с противником. Меня вела энергия, текущая между этими столбами. Трое, а точнее уже двое бойцов, нарушали естественный ток силы. Я был всего лишь инструментом, как привести все к балансу. В голову закралась подлая мыслишка, что я чудовище, которое ради своих прихотей покалечило невинного человека. Миг и меня словно омыло волной ободряющей силы, приводя мои мысли вновь в равновесие. Был бы невинным, отказался бы драться со слепым юнцом. Стоило их товарищу упасть, как Шрам и Второй с грубым голосом принялись сражаться всерьез. Если раньше они куражились, то сейчас от них исходило желание победить меня любой ценой, пробудившее шепот голодных духов в моей голове. Они пели мне о силе, что жалкая жизнь этих двух и так никчемна, а их смерть может послужить для моего усиления. Духам было плевать, что рядом находится пожиратель. Они хотели лишь одного — жрать. Им хотелось такой безумно сладкой энергии смерти, что так приятно льется по энергетическим каналам, наполняя все меридианы и узлы новой мощью. С коротким рыком я бросился в атаку. Раздавшийся звон стали помог очистить мой разум. Плечо обожгло огненной вспышкой. Судя по всему, копейщик умудрился меня достать. Плевать, вы лишь букашки, и вы здесь лишние. Потоки силы текли сквозь меня, направляя каждый мой удар и насыщая его энергией. Я не защищался, я атаковал. Кван должен быть доволен. Его ученик почувствовал мощь стихии и научился ее направлять. Яростная сшибка закончилась ничьей, и противники отступили, пытаясь понять, как со мной справиться. Мгновение покоя, и мое тело само принимает позу журавля. Что бы ни происходило, ничто не должно останавливать бесконечный цикл. «Хватит быть игрушкой сил, Ян! Ты ворон! Не они должны вести тебя, а ты их! И ты наш чемпион! Покажи мощь, достойную потомка крылатого отца! Смети этих неудачников!» Голос Тинджола был наполнен мощью и яростью, которые тут же пробудились и во мне. Короткое движение, и я уже в стойке ворона, чтобы в следующий момент рвануть вперед. Короткий разбег, и мое тело в полете уклоняется от копья. Шуаньгоу перехвачены обратным хватом, и я атакую запаниковавшего от такого зрелища мечника кастетными рукоятями. Меч дает преимущество перед коротким оружием, но ровно до того момента, пока ты можешь держать дистанцию. А сверхближняя дистанция — это мой конек. Серия ударов руками была принята на клинок. Техника у парня что надо. Но против меня этого мало. Чувство опасности завопило в полный голос, и я тут же сместился, пропуская мимо удар копья в спину. Шрам самый опасный из этой тройки. Темнота была раскрашена передо мной силуэтами. Не знаю, каким образом, но я видел своих противников. Я видел столбы. Я перестал быть слепым, и значит, им хана. Легионерская манера владения дзянем подвела моего противника. Он атаковал меня длинным уколом, лезвие его клинка попало в ловушку из клинков Шуаньгоу, а шансов выбраться из нее я уже не дал. Жесткий лоу-кик в голень, зря ты не надел понош, парень. И не ожидавший такого боец упал на колено, чтобы через мгновение улететь со столба от удара с проносом ногой в голову. Мощнейший удар просто смел его со столба, а мне не хватило скорости полностью уйти от режущего удара копья, но получилось минимизировать травму. Обжигающая вспышка боли в районе лопаток заставила меня зарычать от боли. Кровь мгновенно пропитала ткань моего ханьфу, а в моей голове вновь раздались голоса голодных духов. «Убей! Убей! Убей его! Забери его жизнь, и твои раны исцелятся!» «Вон из моей головы!» «Адепт, а ты очень хорош для 4 дней на этих столбах. Вот только я тренируюсь на них с детства, и адепты на моем счету тоже есть!» Шрам провел пальцами по рубцу на своей щеке. Похоже, он решил потянуть время, чтобы мои силы уходили вместе с кровью. «Ты мой! Из моей глотки вырвался рык, и я рванул в безумную только на первый взгляд атаку. Ярость дает силу. Но слишком хорошо в моей голове звучали слова бабушки Орданы о том, куда меня может привести этот путь. Каждое мое действие было олицетворением идеального внутреннего контроля. Короткий прыжок, и я сокращаю дистанцию, вот только мой враг отступает, но мне на это плевать. Цикл должен продолжаться. Крутанувшись вокруг своей оси, я на мгновение замер в низкой стойке. Правая нога согнута в колене, левая напряжена для махового удара, а верные шуаньгоу скрещены перед лицом. Стойка обезьяна на ветке. Стоило мне в нее выйти, как тут же меня наполнил новый поток энергии, и мне оставалось лишь правильно ей воспользоваться. Боль от ранений и усталость от поединка остались где-то далеко. Пора заканчивать этот фарс. Не могу назвать это честным поединком. Хотя, возможно, если бы первый противник не попался бы так глупо, то у них были бы шансы. Сейчас же без вариантов. Наполненный энергией воздуха, я легко уклонялся от ударов копья, а интуиция подсвечивала мне силуэт противника. Так что дальнейшее было лишь делом техники. Первым делом я избавился от доставляющего мне большие неудобства копья. Резкий захват на противоходе одним крюком и мгновенный удар вторым. Древко не выдержало удара клинка, с хрустом переломившись. Недаром меч-крюк — вороний клюв. Скорее, смесь топора с мечом и багром. Стоило отдать должное моему противнику, он атаковал даже куском древка, словно шестом. Вот только это была агония. Метнув с двух рук шуаньгоу, я заставил его отшатнуться и зашел вплотную. Вот тут-то и началось избиение. Я очень не люблю удары в спину даже в тренировочном поединке. Пустив мне кровь, он показал, что тренировка идет в полный контакт. Да будет так. Посеявший ветер пожнет бурю. И мой противник прочувствовал эту фразу на себе. Я был словно надвигающийся шторм, поймавший в свои сети маленький кораблик. Шрам был хорош с копьем. Наверное, он был неплохо в рукопашке, но не против озверевшего меня, наполненного энергией воздуха. То, что он меня видел, ему мало чем помогало. Я обрушил на него всю свою мощь, подкрепленную опытом рукопашных схваток. Удар сыпался за ударом. Ярость внутри меня вела вперед. Кулак против кулака. Рубка кость в кость — это моя стихия, и я здесь неоспоримый чемпион. Боковой в челюсти его чуть повело. Тут же короткая серия ударов в грудь, окончательно сбить дыхание. И тут же апперкот. Он уже шатался, когда я поставил финальную точку в поединке. Шаг назад, и я выхожу в последнюю стойку. Дракон изрыгает очищающий свет, чтобы в следующий миг снести шрама ударом с колена. Еще не раздался звук падающего тела, как я сорвал с глаз повязку и сделал то, чего не делал в этом мире уже очень давно. На тренировочных столбах я танцевал победный танец тайских боксеров, а у меня в ушах звучали тихие слова моего секунданта Маурисио, которые он произнес в моем последнем бою на земле. «Пусть все ветры хранят тебя. Спасибо тебе, брат. Пусть все твои бои будут удачны. Женщины рядом с тобой прекрасны, а текила холодна». Ни на секунду не задумываясь, я рванул вперед и, сделав двойное сальто, приземлился перед Кваном, тут же согнувшись в поклоне. «Наставник, ученик выучил свой урок». «Ошибки расскажешь сам или надо объяснять?» Несмотря на вопрос, по голосу пожирателя было слышно, насколько он доволен. «Отличный результат, Ян. Почти идеально. Похоже, старый ворон тоже решил указать мне на ошибки. Спасибо, Тинжол. Слишком увлекся и позволил течению энергии управлять мной, а не самому управлять потоком силы». «Почти правильно. Эта тренировочная площадка стоит на месте силы. Именно поэтому ты смог так эффективно использовать энергию кольца воздуха. К тому же сейчас рассвет». «Именно. Время силы воздуха, но твоя ошибка не в этом. Думай». После слов Квана я серьезно задумался, что именно я сделал не так. На первый взгляд все в целом хорошо. Да, позволил себя задеть, но в таких условиях остаться совершенно целым — это перебор. «А если посмотреть на ситуацию шире? Ты будущий правитель и должен не только смотреть, но и видеть. Вспомни все, что ты сделал». Слова предка заставили меня крепко задуматься, и я начал прокручивать в голове, как все происходило, пока до меня наконец не дошло. Вот я пустоголовый идиот. Поднявши глаза, я увидел госпожу Такеши Хотару, напряженно наблюдающую за происходящим, и, проследив за ее взглядом, обернулся. Как я и предполагал, картина была безрадостная. Все трое моих противников были, мягко говоря, не в лучшей форме. Они сидели на траве возле столбов и передавали по кругу небольшую фляжку. Резко развернувшись, я быстрым шагом подошел к ним и с поклоном произнес: «Спасибо за урок, старшие. Надеюсь, вы не держите на меня зла за тренировку». «На тебя нет, парень», — пробасил десятник с офицерским дзянем. «А вот к твоему наставнику у меня есть вопросы». Не успел он закончить, как Шрам, с трудом сфокусировавшись на мне, спросил: «Ты правда адепт?» «Правда. Но я совершенный адепт второго ранга, у которого только одно кольцо не золотое». Стоило мне это произнести, как все трое начали смеяться. Это больше походило на истерику, чем на смех. «Стребуй свою половину сквана, проставься выпивкой и считай, мы в расчете». Старший среди них все-таки боец с дзянем. «Выпьешь с нами?» Я кивнул, и он протянул мне фляжку. Отхлебнув из нее, я чуть не закашлялся, а на глазах выступили слезы. «Что за самогон они тут пьют?» В ответ на мою реакцию он резко вскинул кулак со словами: «Гвардия едина!» И тут же все присутствующие гвардейцы, включая меня и тысячника, ответили ему разом: «В единстве сила!» «Лидер должен понимать, что он не одиночка, ищущий битвы. Лидер ведет за собой людей, и его задача сделать так, чтобы из-за его неосторожных действий не возникли обиды, которые могут привести к большой крови. Запомни это, Ян». «Спасибо, Тинжол, только какой из меня лидер? Я сам по себе». Настолько увлекся тренировками, что даже не узнал, как дела у Мэйлин. Все ли с ней в порядке? «Чемпион — это военный лидер клана. Даже если у тебя сейчас нет бойцов, это не повод, чтобы игнорировать социальные нормы. Хочешь ты того или нет, тебе придется научиться управлять людьми. Ты помнишь слова губернатора Хвана о том, какое искусство считается неофициальным, но при этом влияет на то, как к тебе относятся?» «Конечно, помню. Этикет. Один из столпов нефритовой империи». «Общение с коллегами, сослуживцами и подчиненными также регламентируется этикетом. Иногда незначительное с твоей точки зрения нарушение этикета может привести к очень серьезным последствиям. Учись заводить контакты и правильно общаться в обществе. Ты же не варвар какой-то?» «Спасибо за урок, старший». «Ян, ты показал отличный бой, хотя и действовал слишком жестоко по отношению к своим товарищам-гвардейцам». Неожиданно раздался голос Хотару за моей спиной. «Госпожа». Развернувшись, я поклонился, как положено этикету, с трудом не зашипев от боли. Адреналин медленно отпускал, и я снова стал чувствовать боль в ранах. Старшие товарищи преподали мне отличный урок, и я решил не оставаться в долгу, чтобы не оскорбить их своим неумением. В ответ на мои слова раздались смешки моих недавних противников. «Похоже, зла на меня не держат». К тому же, судя по их реакции, выволочки от тысячника выслушивать им явно не впервой, и они совершенно не боятся наказания за наш бой. «Хороший ответ, но сейчас важнее другое. Твои раны надо обработать. Где лазарет, знаешь. А через час жду тебя в моем кабинете. А мне пока надо кое-что сказать этим бойцам, которые, похоже, забыли о правилах хорошего тона». «Тысячник», — пробасил десятник, — «парень не виноват, это целиком наша вина». «Хватит!» Одно слово, но в интонации было что-то такое, после чего спорить с ней совершенно не хотелось. «Ян, идешь в лазарет, а через час мы обсудим с тобой твою дальнейшую карьеру». Коротко поклонившись, я отправился в сторону лекаря, попутно матерясь сквозь зубы от боли. Копейный удар оказался куда неприятнее, чем я изначально думал. Обострившаяся от золота в кольце воздуха интуиция просто кричала, что грядет нечто опасное.